Предпосылки Нового Завета. Нелегкий жребий, неотрадный, был вынут для тебя судьбой, и рано с жизнью беспощадной вступила ты в неравный бой. Ты билась с мужеством немногих, и в этом роковом бою из испытаний самых строгих всю душу вынесла свою. Нет, жизнь тебя не победила, и ты в отчаянной борьбе ни разу, друг, не изменила ни правде сердца, ни себе. Но скудны все земные силы, рассвирепеет жизнь зло, и нам, как на краю могилы, вдруг станет страшно тяжело. Вот в эти-то часы с любовью о книге сей ты вспомини, и всей душой, как к изголовью, к ней припади и отдохни. 1861 год.